Я помню, как впервые встретилась с ним в его кабинете. Тогда мое внимание привлек его взгляд. То, как он смотрел на меня, я даже не знаю, как описать ощущения, возникшие у меня в тот момент. Его глаза словно говорили: «Я давно тебя знаю». Они видели меня насквозь. Не знаю, почему мне так показалось, но я уверена, что не ошиблась. Опыт, который я накопила за свою, пускай и недолгую, но опасную и коварную жизнь, не давал мне усомниться в своих предположениях. Алекс не так прост, как хочет казаться на первый взгляд. Он хранит в себе много тайн и имеет далеко идущие планы. Я смогла понять это за недолгое время, проведенное в его обществе. Он словно видел что-то, или же знает то, что остальным неведомо. Чем бы оно ни было, он готовится встретиться с этим. Я не решилась спросить его, чем именно занимаются в лаборатории Вавилон, так как я постоянно с ним, рано или поздно я приоткрою занавесу тайны. Но не только он сам, окружающие его люди тоже весьма необычны. За последние дни я встретилась со всеми тремя девушками своего босса. Журналисткой Викторией Вейл, светской львицей Сильвер Сент-Клаус и дочерью комиссара полиции Готэма Барбарой Гордон. Среди всех троих, мой наибольший интерес вызвала мисс Гордон. Я почувствовала исходящую от нее ауру закаленного в сражениях бойца. Ее мастерство довольно велико, пожалуй, не ниже, чем у меня самой. И такой человек работает на Алекса Рита, более того, является его девушкой. Рядом с ним такой умелый боец, а он просит об ученичестве меня. Он упоминал о своем учителе, который тренировал его до сих пор. Не уверена, является им дочь комиссара или нет, но она вполне бы могла им стать. С его уст, обучался он чуть меньше 4 месяцев. Чтобы поднять уровень подготовки с неумелого бойца так высоко за столь короткий срок, кем бы ни был его учитель, он хорош в этом деле. Не знаю, в курсе ли мой начальник о секретах его девушки. Так или иначе, Алекс окружает себя многогранными личностями. Чего только стоит его решение назначить на роль директора музыкальной студии мутантку. У меня нет к ним особой ненависти, но данное решение вызывает во мне сильное недоумение. «Саша, привет», – поздоровалась со мной Элисон. Ее резкое появление немного смутило меня, учитывая, что я думала о ней буквально мгновение назад. Она была не одна, а вместе с девушкой в, мягко говоря, необычном наряде. Насколько мне известно, это новая певица, подписавшая контракт со студией. Я слышала, что на нее и того парня, танцующего вместе с Алексом, возлагают большие надежды. «Здравствуй», — улыбнулась я в ответ. «Я смотрю, тут все веселятся», — сказала она, глянув на разгорающийся танец. Те двое были поглощены музыкой и продолжали двигаться в такт, игнорируя новоприбывших гостей. Я не смогла сдержать своего любопытства и решила узнать у стоящей рядом со мной девушки, как именно она относится к Алексу. «Хм, я его ненавижу. Он слишком талантлив, настолько, что прям завидно», — раздраженно ответила ослепительная. «Но это я, конечно, не всерьез», — сразу отмахнулась она, чуть улыбнувшись. «В действительности я восхищаюсь им. Он изменил меня и мое отношение к жизни. Благодаря ему я больше не боюсь своей истинной сути и могу с гордо поднятой головой исполнять свои песни на большой сцене. Как бы ты описала его?» Немного подумав, Элисон сказала: «Я бы назвала его целеустремленным человеком. Он всегда добивается того, чего желает. Причем, делает он это не вопреки чьей-то воле, напротив, другие искренне следуют за ним и помогают. Хм, Алекс – ловкий манипулятор. Он умело заводит разговор в нужное ему русло, подчеркивая важность беседы. Его главное оружие – честность. Он никогда не врет, а потому чувствуется максимально искренним. В итоге, под конец беседы собеседник сам следует за ним, потому что понимает, что Алекс может дать ему то, в чем тот нуждается больше всего. Так ты не считаешь его хитрым злодеем?» «Нет, вовсе нет. Он не злодей, Саша», — отрицательно покачала головой блондинка. «Рит очень хороший человек. Он всегда искренен в своих намерениях. Он не терпит лжи, всегда сдерживает обещания и заботится о тех, кто доверился и последовал за ним. По крайней мере, именно таким человеком я считаю своего босса». «О чем шушукаетесь?» — спросил мужской голос. «Небось, гадости обо мне говорите». Музыка стихла, и Алекс вместе со своим подопечным подошел к нам. «Ну что ты, как можно?» — хитро усмехнулась Элисон. «О нашем начальнике всегда только самые хорошие. Притворюсь, что поверил. Что вы здесь делаете?» «Мы пришли посмотреть на результаты ваших трудов. Я послушала те песни, что ты сочинил за утро. Ты, как всегда, на высоте. Но, похоже, о нашей малышке Гаге ты совсем не думаешь». Обняла она девушку в ярком платье, которая до сих пор не проронила ни слова. «Ты о чем? Я же написал песню», — возразил Алекс. «Покерфаце. https://youtube.com/watchwebesglойнеса». «Точно. Это всего одна. Нам нужно еще три, чтобы завершить альбом. Поэтому хватит плясать. Лучше пойдем в павильон звукозаписи, и ты нам их быстренько напишешь». Схватила она его за руку и поволокла прочь из зала. Алекс и вправду талантлив. Когда сегодня утром он сходу сочинял все новые и новые песни, каждая из которых по праву может посоперничать за звание лучшей, я молча наблюдала за ним, скрывая нарастающее внутри меня чувство искреннего восхищения. Невозможно остаться равнодушной, когда рядом с тобой рождаются шедевры. Пожалуй, это мой первый клиент, который вызвал во мне чувство неподдельного уважения. Я вновь вспомнила момент нашей первой встречи. Тогда Алекс спросил меня, может ли он доверять мне. Я честно оповестила его о преданности своей работе, и что он может не тревожиться о своих секретах. Я не предам того, кто доверил мне свою жизнь. Обычно, человек не верит простым словам, и ни о каком взаимном доверии не может быть и речи. Но что удивительно, Рид повел себя со мной абсолютно искренне. Он не отгородился от меня, и не стал ничего скрывать. Он поверил в меня, хоть я и никак не могла понять почему. Но для себя я решила, что никогда не дам ему усомниться во мне. Я буду защищать его, и последую за ним, куда бы он ни направился. Йент. Элис приволокла меня в павильон звукозаписи, и буквально насильно затолкала внутрь. Мда, ну что тут скажешь, лучше уж спеть. Нужны еще три песни, будут вам три песни. Принимайте первую, Алеандра, Алехандра. https://youtube.com/watchvenikrmev4ma. Этот сингл не изменяет безумному и необычному стилю Леди Гаги. Как и остальные песни в ее коллекции, данный хит можно описать словами «не такой, как все». «Хорошая песня», — сказала ослепительная. «Но, мне кажется, или ты специально пишешь для Джоан какую-то ненормальную музыку?» «Нет, это чудесные песни», — возразила наша Гага, чьи глаза ярко светились. «Мне все равно, что обо мне будут думать остальные. Я лишь хочу петь и выступать так, как велит моя душа. И все композиции, что пишет мистер Рид, заставляют меня трепетать от восторга». «Ты молодец, Джоан», — похвалил я девушку. «Правильно, не думай о том, что подумают другие, ты прекрасна такой, какая есть. Ведь Бог не делает ошибок, ты на правильном пути, ты рождена такой. А если кто-то вздумает возмущаться, споешь им в ответ вот этот замечательный трек, Born His Way, рождена такой». https://youtube.com/watchvw1frgvzikv. Слова Джоан натолкнули меня на выбор следующего сингла для ее дебютного альбома. Тему стихов данной песни можно полностью передать фразой «люби себя, какая ты есть». Начало уже несет в себе глубокий смысл, но припев поставит жирную точку всем несогласным и возмущенным. «Я прекрасна по-своему, ведь Бог не совершает ошибок. Я на правильном пути, детка. Я рождена такой. Не прячься за сожалениями. Просто люби себя и все будет в шоколаде. Я на правильном пути, детка. Я рождена такой». Это станет ответом для всех, кто будет критиковать нашу леди. Пусть не думают, что мы не в состоянии высказать им свое отношение. «Алекс, только не говори мне, что ты сейчас сочинил эту песню», едва услышав мнение Джоан о своем необычном образе в глазах окружающих, скептически произнесла Элисон, от чьей улыбки температура в помещении резко опустилась. «Если это действительно так, то я уже и не знаю, как мне к тебе относиться. Во избежание больших вопросов, я принялся играть следующую песню. Этот сингл станет последним в альбоме певицы, Pheidge of Glory, на пике блаженства». https://youtube.com/watchvkfps0jbnzq. Таким образом, сырая версия двух альбомов была готова. Дальше последует монотонная работа по аранжировке, запись, подготовка. Но все это уже не потребует от меня непосредственного участия. Следующим утром я решил немного отдохнуть от дел компании, и поэтому направился прямиком в мастерскую «Вавилон». Уже некоторое время я не возвращался к работе над проектом очков голограмм. Пора было это исправить. С тех пор, как мой интеллект совершил апгрейд, я продолжил заниматься изучением робототехники с еще большим усердием. Следует ли говорить, что мой прогресс в данном деле заметно возрос? Думаю, не стоит. И вот сейчас я держу в руках паяльник, и время от времени бросаю взгляд в сторону трехмерной голографической модели. Я только-только хотел соединить две очень хрупкие детали, как меня отвлек шум телефонного звонка. Лишь мгновение, одно мгновение, и деталь испорчена. Кто мне за это ответит? Я схватил телефон и возмущенно посмотрел на дисплей. Кто решил побеспокоить столь занятого человека, как я? Аарон, дружище, я так рад, что ты позвонил. У меня как раз выдалась свободная минутка, и я не знал, кому сбросить трубку. Значит, тебя не интересует причина моего звонка. Кладу трубку тогда, послышался безэмоциональный голос охранника. Она согласна? Да, ядовитый плющ велела передать тебе, что приняла решение. Забирай ее отсюда. Спасибо, поблагодарил я тихим голосом. Заплачь еще, усмехнулся Кэш. Не знаю, что ты задумал, но удачи тебе. Чувствую, что она тебе понадобится. Не представляешь, насколько. Глава 66. Команда в сборе. Свобода одной леди, любящей цветы и растения, досталась мне ценой немалых усилий. Не думал я, что мне придется изрядно попотеть и побегать, вызволяя ее из заключения. Однако я наглядно убедился, что сбор бумажек по всяким инстанциям укрепляет мышцы не меньше утренних пробежек, к тому же еще и тренирует стрессоустойчивость. Сначала я посетил мэрию, поболтал там со всеми по душам. Мне требовались люди, согласные встать на мою сторону и подписаться под моей авантюрой освобождения особо опасного заключенного, кто-то вроде поручителя. Эта необходимость привела меня в полицейский участок к комиссару Гордону, а после в главный офис Вайни Интер присес на поклон к самому богатому человеку Готэма. Благо их одобрение в письменном виде я получил. Но черт возьми, им этого оказалось мало, и меня еще полдня гоняли по разным кабинетам и уголкам города. Буквально эти круги ада выжили из меня все соки, и лишь к концу дня у меня на руках оказалось разрешение на досрочное освобождение пациентки лечебницы Аркхем, Памелы Лилиан Исли. Мое счастье в этот момент просто нельзя было описать словами. Но не будем об этом. Надо спешить к Дриаде. Алекс, искренне удивилась Плющ, когда я предстал перед ней. Что ты здесь делаешь? Разве ты не согласилась покинуть стены этой лечебницы? Я пришел за тобой, ведь и дня не прошло. Я думала, что выйду через пару недель, а то и месяцев. Извини, но я не могу ждать так долго, покачал я головой. Мне нужна твоя помощь, и как можно скорее. Хех, неужели все настолько серьезно? Усмехнулась представительница зелени. Раз уж я теперь свободна, может, ты снимешь с меня этот проклятый браслет? Провела она рукой по своей изящной ножке, где покоился технический гаджет, подавляющий ее метасилу. В действительности, мне настоятельно советовали не снимать ее, произнес я, доставая небольшой пульт. Все считают, что ее наличие послужит неким сдерживающим фактором. Никому не хочется, чтобы ты вновь принялась буянить на улицах города. Но у меня другое мнение на этот счет. Я нажал на кнопку, и браслет, издав характерный звон, сорвался с ее ноги и упал на мягкий травяной пол. Ты не боишься, что я могу просто убить тебя сейчас и сбежать? Шаг за шагом, не спеша двигаясь ко мне, спросила Памела. Нет, я верю тебе, и доказал это прямо сейчас, отключив эту игрушку. Пройдя мимо нее, я поднял с пола павший браслет. Она обреченно вздохнула и повернулась ко мне. Именно это меня и тревожит. Алекс, ты уж больно доверчивый. Поверь мне, в этом мире с этим следует быть крайне осторожным, предостерегла меня девушка. Все мне это говорят, улыбка сама собой украсила мое лицо. Но я еще ни разу не ошибался в своем выборе. У меня довольно хорошо обстоят дела с интуицией. Доверять своей интуиции, большей чуши в жизни не слышала. Многие бы с тобой не согласились, и я в их числе. Возьми, я протянул ей устройство, блокировавшее ее силу. Заберешь в качестве сувенира. Давай постараемся, чтобы тебе больше никогда не пришлось это надевать. Так мило с твоей стороны, наигранно проговорила девушка, но столь ненавистный для себя браслет все же приняла. Кто бы мог подумать, что твоим первым подарком будет это? Чего еще следовало ожидать от мужчины, произнесла она, не скрывая своего недовольства. Ничего не предвещало беды, пока в мои ноздри не ударил чарующий манящий аромат тысячи цветов. Без сарказма, это самый восхитительный запах, который мне доводилось учуять. В который раз ловлю себя на мысли, что Памеле необходимо заняться производством парфюма. Как жаль, я все же думала, что при моей полной силе мне удастся очаровать тебя, надула она губки. Я уже говорил, что это не сработает. Все, что касается воздействия на мой разум, заранее обречено на провал. И потом, ты и в самом деле хотела взять меня под контроль, раздраженно проговорил я, не убирая с лица улыбку, не забивая этим голову. Я лишь хотела убедиться, если тебе от этого станет легче, то в случае успеха, я бы отменила свои феромоны, провела девушка рукой по красным волосам, явно не беспокоясь о случившемся. Эх, тебе еще только предстоит научиться уважать личное пространство других. И к твоему сведению, тебе удалось очаровать меня уже с первой нашей встречи, заявил я, чем привлек внимание собеседницы. Правда, в таком случае, мне может быть нужно осчастливить тебя поцелуем. Она положила руки мне на плечи и прильнула так, что ее лицо оказалось на опасно близком расстоянии от моего. Этот момент удостоился бы прекрасного места на счастливых страницах моей жизни, но я вынужден дать отказ, не хочу умирать. Может, феромоны меня и не волнуют, но с ядами история другая. Ты и правда отказываешься от моего смертельного поцелуя? К твоему сведению, я могу контролировать токсичность своих губ. И если ты мне доверяешь, почему бы тебе не испытать удачу? Я уже буквально ощущал ее дыхание на своем лице. Нам пора выдвигаться. Освободился я из ее объятий и двинулся в сторону выхода. Насчет поцелуя, я бы хотел попридержать эту возможность. Быть может, в будущем я заберу твой поцелуй. Как интересно, облизала она свои яркие пухлые губки и последовала за мной. На выходе я вновь встретился с Аароном. Адьос, амиго, попрощался я со своим другом, отсалютовав двумя пальцами от виска. Надеюсь, мы не скоро увидимся, он как всегда в своем репертуаре. Мы прошли ворота Аркхема. Памела остановилась и бросила взгляд на лечебницу. Никогда не думала, что однажды наступит день, когда я выйду за эти ворота, а за мной никто не будет гнаться. Странное чувство на самом деле, словно я потеряла нечто ценное для себя. Возможно, это и к лучшему. Мы всегда что-то теряем, и вместо этого находим что-то новое. Может, ты и прав. Не так уж и плохо вот так просто покидать место, в котором тебя столь высоко ценят. Мы выехали на трассу. Куда теперь? Спросила девушка, чей взгляд следил за быстро сменяющимся пейзажем за стеклом машины. В лабораторию Вавилон. Там ты будешь работать. Хочу познакомить тебя кое с кем. Вот так сразу заставляешь меня работать? Она посмотрела на меня изумленными глазами. Мог хотя бы угостить чем-то для начала. Да уж, недовольно фыркнула бывшая злодейка и снова уставилась в окно. Мы недолго там пробудем. После я отвезу тебя в твою квартиру. Я постарался обустроить там все более-менее под твой необычный вкус. Надеюсь, ты останешься довольной. Это вряд ли, не согласилась пассажирка. Вскоре мы доехали до места назначения, со стороны ничем не примечательного здания, внутри которого скрывалась лаборатория безумных исследований. Ева внесла Памелу в базу данных, и я вручил ей ключ-карту. «Хаем, весьма недурно», – прокомментировала гостья, оценив помещение изнутри. Две особы, заметив наше появление, поспешили к нам. Девушка в белом облачении приветливо кивала головой и широко улыбалась. Девушка же в черном выражала из себя настороженность и обеспокоенность, подозрительно рассматривая гостью. Глаза Кавиты засверкали подобно звездам в ночном небе, едва она увидела Памелу. «Думается мне, выключим мы свет, здесь по-прежнему будет столь же ярко, как днем». Саша, кажется, наоборот, выглядела чернее тучи. Полагаю, ее опасения, как телохранителя, вполне оправданы. Ведь рядом со мной стоит одна из наиболее опасных преступниц в мире. Ну, бывшая преступница, ведь теперь она за мир, дружбу и жвачку. Я представил девушек друг другу, и у всех сложилось разное впечатление о первой встрече. Вы оставили меня здесь, и я считаю это приглупейшим решением, недовольно проговорила Бордо, чьи глаза ни на секунду не отрывались от зеленой дриады. Моя обязанность защищать вас, и я бы предпочла в этом деле ваше полное содействие. Надеюсь, в будущем такого не повторится. Это... Почесал я затылок от неловкости. Боюсь, это будет далеко не единичным случаем. Лучше, если ты привыкнешь к моей безответственности. С другой стороны, у тебя будет больше времени на отдых, сказал я примирительным тоном. И зачем я вообще подписалась на это? Пробурчала Александра. Так значит, у тебя есть телохранитель, взяла слово Айви, изучая глазами мою защитницу. Зачем же ты не взял ее с собой, когда вызволял меня? Она вполне бы могла сохранить тебе жизнь, если бы я вдруг решила убить тебя. Только попробуй, холодно пригрозила Саша. Ну же, девочки, не ссорьтесь, попытался я урегулировать ситуацию. Я не взял с собой Сашу, потому что не хотел показаться тебе неуверенным. Ты должна была почувствовать, что я и вправду искренне доверяю тебе. Если бы я пришел с охраной, мы бы не смогли быть друг с другом откровенны. Опять это твое доверие. Откуда она только берется?» — съязвила Памела, перестав обращать внимание на девушку в черном. «От его интуиции», — сообщила Кавита, молчавшая до сих пор. «Интуиция? Снова она? Возможно, ты не в курсе, но Алекс, так же как и ты, является мета-человеком», — свалила Рая на головы девушек шокирующую новость. «Кавита, я бы попросил», — бросил я в нее укоризненный взгляд. «Ой, простите, не совсем так», — исправилась доктор. «Дело в том, что он не относит себя к мета-людям или к мутантам. Он просто парень с суперспособностями, как обычно говорит Алекс. Одна из его сил – это сверхинтуиция. Благодаря ей он может выяснить, говорит ли собеседник правду или нет, хороший ли он или же плохой, можно ли доверять тому или иному человеку или же нет. Данная сила включает в себя и ряд других возможностей, к примеру, поиск. Этим навыком ему предстоит скоро воспользоваться». Памела и Саша были в небольшом ступоре. «Полагаю, данный факт обо мне открыл им глаза на несколько неразгаданных тайн. Ядовитый плющ никак не могла понять, почему я доверился ей. Теперь она может ответить себе почему. Тоже можно отнести и к моему телохранителю. Впрочем, думаю, теперь я еще более загадочен в глазах моего учителя. Он не мутант и не мета-человек, тогда кто он?» — спросила Айви. «Я не знаю», — призналась Кавита, покачав головой, — «но непременно выясню это». «Это твоя специализация, верно?» «Да, я изучаю людей с необычными способностями, если можно так выразиться. И я надеюсь, мы с тобой сработаемся, коллега». Ее лицо озарила счастливая улыбка. «Коллега, так значит, я буду работать вместе с тобой? Вот только, над чем именно работать, мне никто до сих пор не сказал», — пожаловалась зеленая дама, расхаживая по кабинету. Ее слова не ускользнули и от ушей Саши Бордо, которая тоже была не против выяснить, чем именно здесь занимаются. «Алекс», — бросила доктор взгляд на мою молчаливую фигуру. «ММ, да-да, разумеется. Если в двух словах, сыворотка суперсолдата». Айсли замерла, едва услышав это. В глазах моего телохранителя также читалось недоверие и шок. «Я ослышалась, или же ты действительно произнес сыворотка суперсолдата?» — уточнила Айви. «Нет, именно это я и сказал. Я помню, как ты сказал мне, что мы на стороне хороших, но это звучит как план самых настоящих злодеев. Ты планируешь восстановить сыворотку доктора Эрскина? Это полнейшая авантюра», — отмахнулась девушка. «И даже если каким-то боком нам это удастся, зачем тебе эта сыворотка?» — задала она вопрос, принимаясь давить на меня своей аурой природы. «Зачем еще она может мне понадобиться? Я хочу применить ее на себе. Это безумие», — вмешалась Саша. «Почему же? Мне нужно стать сильнее, а это один из путей, ведущих к силе. Мир меняется, и нам тоже нужно измениться», — произнес я волевой решимостью. «К тому же, я не могу быть сразу везде и всюду, и не могу защитить каждого в одно и то же время. Но с этой формулой, у меня есть шанс. Шанс все изменить и защитить дорогих мне людей». «Погоди, ты хочешь применить сыворотку не только на себе, но и на остальных?» — изумленно спросила Бордо. «Только на самых близких мне людях. Ведь, что бы кто ни говорил, а лучший способ защитить тех, кто тебе дорого, это сделать их сильнее», — озвучил я свое мнение. «Не могу не согласиться», — поддержала меня Памела, удивив всех присутствующих. «Это и вправду лучший способ защиты. Теперь я уверена, ты не тот, кто бездумно ищет силы. Она нужна тебе, но ты не собираешься платить за нее слишком дорого. Если это будет стоить тебе жизни, я, не раздумывая, откажусь от такой силы. Я обрету могущество, но своим путем». «Зачем тебе это, Алекс?» — спросила Бордо, пытаясь понять меня. «Ты попросил стать твоим учителем, а сейчас ищешь формулу биологического оружия, разработанного и потерянного со времен Второй мировой. Что ты скрываешь? Неужели никто кроме меня не видит очевидного? Как обычному человеку противостоять тому, кто обладает таким могуществом?» — указал я на ядовитого плюща. «Прости, Айви, просто наглядный пример. Как жить спокойно в мире, когда есть те, которые, если бы захотели, могли бы уничтожить все живое на планете? Имеешь в виду Супермена?» — усмехнулась Дриада. «Он не единственный, далеко не единственный. И поверьте мне на слово, не все они добрые и благоразумны. Я не собираюсь просто сидеть и ждать, когда они начнут выползать из тени, я буду готов к их появлению, и я прошу вас помочь мне. Хех, я в деле, согласилась бывшая пациента Аркхема, это будет очень забавно, я лишь телохранитель, моя задача защищать, произнесла Саша нейтральным тоном. Неважно, что ты задумал, или к чему стремишься, я всегда буду следовать за тобой, ты доверился мне, и я поверю в тебя. Спасибо, я не мог не расплыться в улыбке. А я уже давно была согласна на эту авантюру, бросила Кавита, как бы между прочим. Вот только, не мы одни пытаемся воссоздать утраченную сыворотку доктора Эрскина. С чего ты взял, что нам в этом деле повезет больше, чем остальным? Озвучила Памела мучающий ее вопрос. Мы обменялись с Рая лукавым взглядом. Если ты получишь кровь капитана Америки, мы сможем вырваться вперед в этой гонке. Капитан исчез со времен Второй мировой. Он уже давно должен быть мертв, произнесла ученая-ботаник, чьи слова не лишены смысла. Кто знает, как обстоят дела на самом деле. Мы продолжили нашу беседу, и я смог развеять оставшиеся сомнения Памелы Айсли. Теперь она была более чем уверена в успехе нашего безумного плана. Правда, некоторые вопросы для нее так и остались нерешенными, но всему найдется свое время. Стояла уже глубокая ночь, поэтому я отвез представительницу зелени домой. Окинув взглядом растительность, в изобилии заполнявшую ее новый дом, она нисколечко не была поражена. Скорее даже наоборот, слегка раздосадована. «Пожалуй, здесь следует навести небольшой ремонт», сообщила девушка в зеленом. «Займусь этим сейчас же, не буду мешать, обустраивайся», повернулся я, желая покинуть квартиру. «Ты оставишь меня здесь одну?» удивилась Иви. «Я думала, ты останешься со мной, или хотя бы найдешь кого-нибудь, чтобы следить за мной круглосуточно. Этажом выше живет Кавита, если что-то понадобится, можешь спросить ее. А это телефон, можешь звонить в любое время», протянул я ей смартфон. Она взяла и внимательно его изучила. Затем у нее на ладошке вырос маленький цветочек, и она вручила его мне. «Если телефон накроется, мы можем общаться через него. Используй этот бутон колокольчика как брелок, и что бы ни случилось, мы всегда будем на связи. Значит, ты и правда способна слышать голоса всех растений в мире. Ты в этом сомневался? Отчасти. Ты свободна, Айви. Я не собираюсь следить за тобой, или посылать для этого кого-то еще. Доверие, помнишь? Но есть один нюанс. Когда будешь выходить на улицу, надень обычную одежду. Не стоит привлекать внимание окружающих. Пусть тебя и выпустили, но об этом толком никто и не знает. Все помнят тебя как опасную преступницу. Это все. Хорошо отдохни. Увидимся завтра. Глава 67. Карты раскрыты. Сегодня, с первыми часами рассвета, я поехал прямиком к ядовитой леди. К моему большому удивлению, в квартире ее не оказалось, видимо, уже ушла. И я догадываюсь куда. Уже готовый покинуть это место, я остановился, и очередной раз с наслаждением всмотрелся в красоту раскинувшейся здесь природы. Каждый листок под лучами утреннего солнца просыпался. Свет пробуждал уснувшие бутоны, знаменуя рождение нового дня. Ветер, просачиваясь в оставленное приоткрытым окно, разносил, соединяя в букет, ароматы цветов и зелени. Я невольно закрыл глаза и ощутил мерцающие блики солнечных лучей. Когда я в последний раз был в лесу, подумалось мне, мда, Айви не шутила, когда говорила про ремонт, она здесь все изменила как нельзя лучше, разумеется, и в угоду себе. Ну, это ее дом, поэтому может менять внутренний интерьер как заблагорассудится. Она за одну короткую ночь смогла возвести немыслимо роскошный райский сад. Композиция выглядела гармоничной, красивой, созданной со вкусом и любовью. Я бы точно прибегнул к услугам такого ландшафтного дизайнера, но не будем зацикливать на этом внимание, а лучше направимся в лабораторию «Вавилон». Как мне кажется, именно туда мисс Ботаник и ушла. Я застал ее на рабочем месте, в белом халате, накинутом поверх травяного наряда. Она с увлечением рассматривала содержимое записной книжки, попутно бросая взгляд на экран монитора. И я не могу не уточнить, что прямо сейчас она выглядела крайне сексуально, даже больше, чем обычно. Надо взять себя в руки. «Утро доброе, Айви», – поздоровался я с девушкой. «Чем занята?» «Изучаю материалы по нашему проекту», сообщила Лилиана Исли, отложив дела в сторону. «Кавита меня далеко опережает в этом. Мне необходимо нагнать ее, если нам предстоит работать вместе». Я подошел к компьютеру и тоже принялся внимательно знакомиться с материалом. Здесь в основном говорилось о гамма-излучениях, При помощи Евы я смогла получить данные об исследовании гамма-излучения, написанные доктором Брюсом Биннером. Принялась рассказывать леди растения, кажется, заметив знак вопроса у меня над головой, ныне более известного как Халк. Насколько мне было известно, он один из тех, кто пытался воссоздать столь интересующую нас сыворотку. Попытка провалилась. И откуда ты сумела достать эти материалы? Разве его записи по поводу формулы не должны были быть утрачены? Все верно, подтвердила Плющ. Инструкция о том, как стать зеленым монстром, и вправду навсегда потеряна, но его самые ранние записи о своих исследованиях сохранились. К сожалению, они ни о чем толком не говорят, но могут указать нам на основы и подсказать правильное направление. Это куда быстрее, нежели додумывать самим. И пока я изучала эти данные, пришла к неоднозначному выводу. «О чем ты?» Договорить представительнице природы не дала присоединившаяся к нам доктор Кавитараа. Она бросила взгляд на монитор и сказала: «Брюс ошибся в выборе. Ему нужно было использовать бета-излучение, чтобы стабилизировать формулу, а он вместо этого применил гамма, еще больше увеличив ее хаотичность». «Именно так», – недовольно буркнула Айви, раздраженная тем, что ее перебили. Благодаря записям компании Аскарп Индустриис мы смогли заметить некоторые ранние ошибки в области исследования сыворотки. «Как вы смогли получить записи Аскарп?» – спросил я, удивленный такой новостью. «Искусственный интеллект творит чудеса», – усмехнулась Раа, подправив очки. «Благодаря Еве мы смогли взломать их внешний сервер и получить данные исследований. Только они в большинстве своем бесполезны, так как это лишь их ранний анализ. Более подробный отчет хранится на главном сервере, но, боюсь, туда нам путь закрыт. Она прочно защищена от постороннего вмешательства». «Они это серьезно? Видимо, я слишком недооценил возможности моей виртуальной помощницы». «Так, стало быть, компания Нормана Осборна подходит к воссозданию сыворотки с направления бета-лучей. Хаем, что-то это ему не особо помогло». «Нет, он, конечно, стал сильным, быстрым, ловким, почти ничем не уступая тому же капитану Америки. Вот только, слегка поехал головой. Следует как можно осторожнее подходить к этому вопросу и застраховаться на случай побочных последствий. Алекс, ты должен знать, мне недостает нескольких вещей», заявила Памела, садистской усмешкой. «Ковита ранее хоть и заказала нужное оборудование, только этого недостаточно. Я подготовлю список. Полагаю, деньгами я не ограничена, КХМ, да, разумеется. Можешь приобрести все, что тебе нужно. Я оплачу. Я готов плакать. Как только подумаю, что в кошельке у меня ветер гуляет, тут же хочется биться головой об стенку. Может, я и вправду поспешил с этой сывороткой. Нужно было подумать о финансовом положении компании, прежде чем затевать все это сомнительное мероприятие. Когда Ева посчитала, во что мне выльются требования Айсли, я уже готов был трубить сигнал отмены. 62 миллиона. Хм, могло быть и хуже, правда. Вот только, у меня всего лишь 4 лимона. И как мне спрашивается поступить? Очередное пополнение моей копилки не предвидится еще полмесяца, а я не могу ждать так долго. Ничего не поделаешь, придется просить аванс. Этот день я провел в мастерской вместе с Эвейковитой. Я усердно помогал им чем мог, пока они не послали меня заняться чем-то другим и не отвлекать их. Не став возражать, я покинул парочку и продолжил работу над собственным проектом очков голограмм. Саша Бордо все это время, разумеется, была рядом со мной. Если вы вдруг хотели о ней знать, наступала ночь. Мне предстояла встреча с Бэтсемейкой. Само собой, своего телохранителя на светский раут с темными защитниками Готэма я взять не мог, по понятной причине. Поэтому я велел Саше ехать домой без меня, что ее совсем не обрадовало. Она была непреклонна в желании знать, куда именно я намерен идти. Не видя причин скрывать это, я честно ответил, что иду на встречу с Брюсом Уэйном. Это не успокоило ее, как я на то рассчитывал, скорее даже нагнало больше подозрений. Она не понимала, почему на простой рандеву, пусть и с самым богатым человеком города, не взять бы с собой и ее, ведь ее долг – защищать меня. Я не смог объяснить это, лишь клятвенно заверил, что постараюсь уладить данный вопрос, и в следующий раз она непременно последует вместе со мной. Закончив говорить с Бордо, я отправился прямиком к летучей мыши Готэма. В это темное время суток Бэтс, как и всегда, пребывал у себя в пещере, на сталактитах которых мирно спали ночные грызуны. Кроме главы семейства, здесь также присутствовали и остальные. Дик с Барбарой проводили спарринг, Альфред не спеша протирал поверхность бэт-компьютера. Мое появление отвлекло их от занятий, и все вышеперечисленные персоны выразили мне свое приветствие. Барбара даже осчастливила меня легким поцелуем. «Здоров, народ, соскучились по мне, за все те дни, что меня здесь не было, вы, должно быть, совсем расслабились», важно вздернул я нос. «Не волнуйтесь, я все исправлю. Поверьте мне, сегодняшнюю ночь вы не забудете, ибо станете свидетелями моего триумфа». «Почему у меня плохое предчувствие?» — спросил Грейсон, вопросительно посмотрев на Барбару. «Не у тебя одного», — поддержала его Гордон. Тут я глянул в сторону дворецкого, который удостоил нас лишь легким кивком. «Вы, что, мне не доверяете?» — спросил я возмущенно. «Наоборот», — мягко произнесла моя девушка. «Мы еще как тебе верим, и когда ты говоришь нам такое, ничем хорошим это не заканчивается», — проворчал Найтвинг, будто вспомнив прошлое. «КХМ», — кашлянул я в кулак, и повернулся к темной молчаливой фигуре с длинными острыми ушками. «Говори», — разрушил Брюс свое молчание. «Ты сказал это так, словно я собираюсь нанести тебе словесные удары», — произнес я добрейшей и милейшей улыбкой на свете. «А разве это не так? Но это не имеет значения. Я готов выдержать любую новость. Больше ты не сможешь вызвать во мне потрясений», — твердо заявил темный рыцарь. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Я размял суставы у горла, готовый приступить к беседе. «Для начала, я хотел бы тебя попросить дать мне аванс с продажи спиннеров. Мне срочно нужны деньги. 100 миллионов будет достаточно. Можешь вычесть эту сумму в конце месяца от моей итоговой доли с продаж вертушек. Я могу предоставить эти деньги». «Конечно можешь», — прервал я быца, из-за чего выражение его лица стало еще мрачнее. «Прости, продолжай. Простой вопрос. Зачем тебе срочно понадобились деньги? И еще, если хочешь, чтобы я дал тебе их заранее, тебе придется рассказать мне, для чего именно ты вытащил Памелу из Аркхема. Брюс, ты знал, что эти два вопроса взаимосвязаны». Лукаво улыбнувшись, я сел на природный каменный выступ. «Полагаю, настало время поведать, что именно я планирую сделать». «Давно пора», — закивал Грейсон. «Мы-то уже здесь вовсю гадаем, и даже сделали пару ставок, пытаясь играть в угадайку. Я хочу воссоздать сыворотку суперсолдата». Образовавшуюся тишину в пещере нарушало лишь беспокойное сопение летучих мышей. Присутствующие замерли в безмолвии, не прекращая дырявить меня своими пристальными взглядами. Лишь дворецкий продолжал протирать мониторы, как ни в чем не бывало. «Я не удивлен», — спокойно произнес Дик, пожав плечами. «От Эликса стоило ожидать нечто подобное. Если бы его задумка была меньших масштабов, я был бы разочарован». «Должна признать, Дик, в твоих словах есть доля истины», — согласилась с ним Барбара. «Это невозможно», — сказал Уэйн. Его лицо стало еще мрачнее. «Куда уж больше-то, сколько еще мрачности он в состоянии себе придать. Все считается невозможным, пока это кто-нибудь не сделает», — парировал я. «В этом деле я настроен решительно. У меня два лучших в мире специалиста, даже три, если ты нам поможешь. И еще у нас будет то, чего нет ни у кого другого. Кровь капитана Америки. Алекс, может, ты и не знаешь, но капитан уже 70 лет, как сгинул», — решил просветить меня Грейсон. «Не может быть», — удивленно привстал я на месте. «Ты, должно быть, шутишь. Да как же так, весь мой план на смарку. Придется все отменять. Зачем я вообще ввязался во все это? Хнык, хнык. Вот что бы произошло в альтернативной реальности. Ну а в этой? Спасибо, Дик. Я в курсе. Я тебя ненавижу», — в очередной раз озвучил он данный факт. «Да брось, ты любишь меня», — улыбка в 32 зуба. «Если опустить детали, то я знаю, где находится капитан». «Откуда?» — удивилась мисс Гордон. «Секрет фирмы», — ответил я шепотом, приложив указательный палец к губам. «Полагаю, оттуда же, откуда он знает и обо всех нас», — просветил всех Уэйн. «Так где же капитан? Он что, был жив все это время?» Найтвинг сгорал от любопытства. «А вот возьму и не скажу», — отвернулся я, взявшись присвистывать. «Арктика», — произнес Брюс заветное слово. «В последних сведениях Второй мировой говорится, что капитан Америка вел неисправный самолет. По некоторым данным, на борту была бомба. Летательный аппарат безопасно посадить не получалось, и чтобы крушение не причинило никому вреда, Роджерс направился к арктическим льдам. Нетрудно предположить, что он все еще находится там. И если учесть то, что ты попросил у меня устройство, позволяющее находить присутствие живого организма даже под толщей льда, можно сделать вывод. Капитан во льдах Арктики, закончила Барбара логическую цепочку. Превосходная дедукция, мой правый глаз начал дергаться от раздражения. Я даже стал забывать, что передо мной сидит величайший в мире детектив. Мне следовало быть осторожнее со словами, ай, неважно, знает и знает. Ты планируешь отправиться в Арктику? В голосе Бэтгерл зазвучали нотки беспокойства. Придется, если я хочу, чтобы проект суперсолдата прошел удачно. Мне понадобится кровь первоначального носителя формулы Эрскина. Я отправлюсь в ледяной ад после праздника Дня сладостей. Через два дня, так скоро, почему ты не сказал нам об этом пораньше? Закидала меня вопросами дочь комиссара. Не хотел лишний раз волновать. Не волнуйся, со мной поедет Саша. Я буду в относительной безопасности. Погладил я ее огненно-красные волосы. Но это не отменяет того факта, что твоя затея по-прежнему безумна, произнес Бетс, вновь приковав наше внимание к своей темной фигуре. Здесь мне пришлось вновь включить долгий монолог о том, что я хочу стать сильнее, защитить близких, и так по кругу. Уже второй день подряд приходится говорить одни и те же речи. Может что-нибудь новое придумать, например, что я хочу завоевать мир, а затем стать властителем вселенной. Мда, что-то меня понесло. Не будем заглядывать столь далеко так рано. У меня все еще впереди. Хи-хи. Чего и следовало от меня ожидать, я смог убедить Брюса, что моя авантюра – хорошая вещь. Ну разве могло быть иначе? Я уже успел наловчиться промывать мозги мистера Уэйна. Разве он способен противостоять мании моих слов и очаровательной улыбки? Итак, дружище, посмотрел я на рыцаря Готэма со всей серьезностью. Ты поможешь нам с воссозданием сыворотки? Нет, быстрый и решительный отказ. Если я и согласился закрыть глаза на твою безумную выходку, это не значит, что я буду участвовать в нем. Но без тебя никак. Нам нужны твои знания. Сложив руки в молитвенном жесте, стал я его уговаривать. С твоей помощью, дело пойдет быстрее. Лицо представителя Бэт-семейства не изменилось ни на йоту. Вот так значит. Ну разве тебе никогда не было интересно, каково это быть суперсолдатом? Я знаю, что ты смог посредством тяжелых тренировок развить свое физическое состояние до предела человеческих возможностей, и даже более того. Но представь, каким ты станешь, если примешь сыворотку. По правде говоря, меня это всегда очень интересовало. Насколько бы сильным стал Бэтмен, если бы он обладал мощью суперсолдата? Я сомневаюсь, что темный рыцарь проиграл бы в схватке с Капитаном Америкой, даже в его нынешнем состоянии. Но если бы они находились в равных условиях, то у Роджерса не было бы и шанса на победу. С боевым мастерством, смекалкой, гаджетами и усиленной сывороткой Эрскина, Уэйн стал бы просто ходячим монстром. Брюс, ты бы смог без особых хитростей сойтись в лоб с Бэйном. Его суперстероиды отныне не были бы такой занозой. Подумай об этом. И еще кое-что, в моих глазах пробежал хитрый огонек. Ты стареешь, как ни крути, но это факт. Тебе сейчас 30 лет, и ты на пике формы. Но как долго ты еще сможешь поддерживать ее? Формула Эрскина уникальна. Она улучшает человеческий организм на клеточном уровне. Это заметно сокращает время старения, как минимум в 3 раза. Погодите, перебил меня Дик, чьи шестеренки в голове стали лихорадочно соображать. Если обычный человек может прожить максимумом 100 лет, то суперсолдат способен дожить до 300? Да, как-то так, подтвердил я, раскинув руки в стороны. И твой выход на пенсию, Брюс, придется отложить. Если, конечно, ты не умрешь от того, что тебе кто-нибудь не сломает позвоночник. Эй, я тоже хочу эту сыворотку, заявил Грейсон, голосом полным энтузиазма. Дискуссия продолжалась еще несколько часов, и в конце наших бурных переговоров, сэр Мрачность все-таки согласился протянуть нам руку помощи. Он по-прежнему был не уверен относительно применения формулы на себе, но мои слова глубоко засели в его душу, и я уверен, он еще подумает об этом. И мне кажется, он все-таки не устоит перед столькими преимуществами сыворотки. В конце мы поговорили о том, что именно я собираюсь делать, когда найду замерзшего человека, и куда его стоит пристроить. Брюс в итоге дал мне аванс в размере 100 миллионов. И с моих плеч будто скинули тяжкий груз. Напоследок я упомянул о своем телохранителе, из-за чего вновь поднялась шумиха. Видимо, наши бурные обсуждения порядком утомили местных ночных обитателей. Летучие мыши несколько раз просыпались и облетали пещеру огромным роем. Нас они не трогали, но всем видом выражали глубокое возмущение. По крайней мере, я так понял их громкий вой. Она тебе понравится, Брюс, убеждал я мрачного хозяина пещеры. Ей можно доверять. Ты опять хочешь рассказать кому-то мой секрет, и почему я вновь должен давать на это свое согласие? Никак не отступал Бэтмен. С твоего разрешения, я поведал о твоей ночной жизни Вики Вейл, и как видишь, ничего страшного не произошло. Конец света не наступил, город все так же на месте, и даже твой особняк не сожгли крестьяне. Давай не будем крутить старую пластинку заново. Спустя долгую и утомительную беседу, мы смогли прийти к консенсусу. И что бы вы думали? Разумеется, я его уломал. Первый раз, что ли? Я наловчился этому, когда просил за мою любимую журналистку Викторию. Он уже согласился разок, а значит, согласится и два. Если подумать об этом с другой стороны, в оригинальных комиксах, что Вики, что Сильвер, что Саша, все они знали секрет Темного рыцаря. Поэтому можно сказать, что я просто следую канону этого мира. Да, я немного подпортил оригинальную историю, но ведь главное — это детали. И согласно деталям, эти дамочки знали, кто именно скрывается за маской летучей мыши. Эх, я устал. Но мои мучения только начинались, ибо меня ждала суровая тренировка. Бэтсемейка уже вовсю принялись хрустеть пальцами, в предвкушении моего скорого избиения. Сейчас я начал жалеть, что оставил своего телохранителя дома. Александра, я так по тебе скучаю. Апчхи. Меня кто-то вспоминает, почесала нос Бордо, уютно устроившаяся дома за телефоном, и сосредоточенно игравшая в Subway Surfers. Глава 68. День сладостей. Я разваливаюсь на куски, а ты собираешь меня вновь. Не бросай меня в подвешенном состоянии. Дай мне опору. Я только что исполнил новую песню, которую сочинил в честь завтрашнего праздника. Работу над композицией я начал еще несколько дней назад, а сегодня успешно завершил ее аранжировку. Студия звукозаписи залилась громкими аплодисменты. Хлопал мой телохранитель и директор музыкальной студии. Похоже, песня готова, сделала заключение Элисон Блэр. Да, подтвердил я слова ослепительной. Завтра мир, наконец, сможет услышать ее. Это хорошо. Алекс, есть еще одно дело, которое я хотела обсудить. Думаю, для наших двух восходящих звезд нужно снять клип на их главные песни. Как считаешь? ХМ, это разумно. Хорошо, свяжись с Платинум. Пора бы новичкам заявить о себе миру и заработать чуточку известности. Я провел в студии полдня, обсуждая с сотрудниками, какими именно должны быть музыкальные видео наших многообещающих новичков. Каждый делился своим видением клипов, подкидывал идеи для сюжета, выражал противоречия по одному пункту и соглашался с другим. Вовлеченность каждого в творческий процесс всегда благоприятно сказывается на сплоченность коллектива. Поэтому я старался быть более сдержанным в своих предложениях и позволил им больше проявить себя. Когда идея была готова, и даже на скорую руку были набросаны раскадровки некоторых сцен, я решил, что моего участия здесь более не требуется, и поехал в мастерскую, где царила наука. Не так давно доктор Рая сообщила мне, что все нужные оборудование, материалы и растения, которые заказала Памела, только что доставили в Вавилон. И так как других дел у меня не было, точнее важных дел, требующих моего непосредственного вмешательства, я решил провести остаток дня в мастерской. Стоило мне только зайти внутрь, передо мной предстала картина из какого-то фильма ужаса. Ожившие растения-гуманоиды перетаскивали новоприбывшие оборудование, а извивающиеся зеленые лианы ползли по мраморному полу, словно змеи, и занимались их установкой. Изменению также подверглись стены и несущие колонны мастерской. Они были обвиты громадными, мне доселе неизвестными, цветами змееголовниками, распахивающими свои огромные чудовищные пасти, готовые проглотить любого, кто посмеет пройти мимо. На удивление, они оказались совершенно безобидными и пахли освежающе приятно. Айсли постаралась на славу. Стоит заметить, изменениям подверглась лишь часть лаборатории, а именно та, которая принадлежала ядовитому плющу. Другая часть, где властвовала профессор Кавитарая, осталась нетронутой. Похоже, девушки смогли быстро найти общий язык. Хотя меня немного удивляет, что Айви, с ее-то характером, так просто уступила доктору. Я почему-то был уверен, что она полностью озеленит это место. ХМ, видимо, я все еще мало знаю о мисс Рао. Как ей удалось укротить эту высокомерную и надменную дриаду? Спрошу как-нибудь потом. Я направился было в свой кабинет, но не сделав и пару шагов, встал на месте. Мое внимание привлекла ничем не примечательная коробка, которую доставили сегодня. Интуиция подсказывала мне, что с этой техникой что-то не так. Не смея игнорировать тревожные сигналы, я подошел к данному устройству и, достав из инвентаря нужные инструменты, принялся вскрывать наружную коробку. Мои действия озадачили наблюдавшую за мной Сашу Бордо. Вскрыв первый слой, я обнаружил причину тревоги. Жучок, увидев устройство для прослушки, мой телохранитель заметно напрягся и вопросительно на меня глянул. Я не стал уничтожать жучок, он мог быть мне еще полезен. Поэтому я просто положил его в инвентарь. Так как мой пространственный карман представляет собой нечто вроде иного измерения, прослушка там работать не будет. Мои действия не удивили Сашу. Я совсем недавно рассказал ей о своей силе ящика хранения. Так как она практически все время со мной, было бы неразумно скрывать это от нее и дальше. «Кто?» – задала она риторический вопрос самой себе. «Боюсь, узнать виновника сего действия будет непросто, и вероятнее всего невозможно. Хотя у меня есть парочка вариантов. Скорее всего, это Лига Теней», – озвучил я свои мысли. «Думаете, они все еще преследуют вас?» Александра знала о том, что в Медвиле на меня напала группа убийц. Так как она мой телохранитель, я, разумеется, поведал ей всю информацию о себе, чтобы в случае чего она была во всеоружие. Боюсь, эти охотники ни за что не откажутся от своего трофея. Они нацелены на меня, и, судя по всему, даже больше, чем я предполагал изначально. Хех, хотят поиграть? Поиграем. Разобравшись с этим незначительным инцидентом, я отправился работать над своим проектом очков голограмм. Можно сказать, что в данном деле я уже на финишной прямой. Столь быстрой скорости разработки я обязан двум прекрасным ученым, которые помогли мне своими советами и наставлениями. Хоть Памела поведала мне о своих мыслях относительно моего проекта только вчера, но ее слова вдохновили меня на верные решения, и вот, я совершил огромный скачок вперед. Правда, чтоб конструкция заработала, требуется огромное количество энергии, и я не знаю, как в них столько вместить. Очки слишком малы. Мне нужно найти миниатюрный источник энергии, если я хочу продвинуться дальше. Глубже в думы я погрузиться не успел. Доктор Рая вернула меня обратно на землю. «Алекс, пойдем со мной», — с порога заявила профессор. «Есть дело, которое требует твоего непосредственного вмешательства. Даже так, я заинтригован. Мы пришли в ту часть Вавилона, где правила Ковита. Едва мы перешагнули порог, она тут же схватилась за огромный шприц. Что-то по спине холодок пробежал. КХМ, мне нужна твоя кровь», — веселым тоном и садистской улыбкой сказала Раа. «И чем больше, тем лучше». «Погоди, с чего это ты так сразу?» — поднял я ладони, стараясь успокоить девушку. «Мне нужно обследовать твою ДНК. Ты ведь будешь первым испытуемым сыворотки. Разве нет? Придется выяснить о тебе все. Возможно, ты будешь несовместим с формулой суперсолдата, или же могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. В любом случае, ты весь мой, а потому готовь руки. Не бойся, я мастер в этом деле. Ты даже ничего не почувствуешь», — сказала она, приближаясь ко мне. «Эй, а почему игла такая толстая? Тебе просто кажется, ха-ха. Не подходи, Саша», — кричал я, отступая назад. «Спаси меня». Но мои мольбы так и не были услышаны, и в итоге я лишился драгоценной кровушки. Ковита настоящий вампир, и я смело могу заявить это по ее обезумевшим глазам. Ладно, это шутка. Просто она сейчас пребывает в дичайшем восторге от того, что сумеет исследовать кровь такого загадочного субъекта, как я, обладающего интересными способностями. Честно признаться, мне и самому очень любопытно узнать, каковы будут результаты исследования. Хаем, а она уже просила о чем-то подобном Памелу? Не думаю я, что мисс растение так просто даст свою кровь для исследования. Но вот с другой стороны, это же доктор Раа, все может быть. Спрошу об этом как-нибудь потом. Сегодня особенный день, и особенный он не только для меня, но и для всей Америки. Да будет вам известно, что ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей. В этот день все дарят друг другу шоколад, конфеты и прочие вкусности, стараясь сделать день стороннего человека слаще. Этот праздник также, наравне со Днем Святого Валентина, служит прекрасным поводом для выражения романтических и дружеских чувств. Каким бы ни был день, праздничным или будничным, утро любого дня неизменно включает в себя, почти всегда, одни и те же рутинные составляющие. Пробежка, душ, завтрак, проверка сообщений. Покончив с обычными делами необычного дня, я уселся за ноутбук. Не стоит забывать, что я все же медийная личность, и какая-никакая известность у меня все же есть. Поэтому необходимо время от времени напоминать о себе и о своей бесконечной благодарности за любовь многочисленных фанатов и подписчиков, коих у меня, кстати, за это время заметно прибавилось. Число подписавшихся на мой канал в Ютубе перевалило за отметку в 3-5 миллиона, а в Интвиттере за 5-7. Я сердечно поздравил всех со светлым и добрым праздничным днем, и в качестве бонуса опубликовал музыкальный клип со своей новой песней. В честь этого праздника я выбрал композицию американской поп-рок-группы Maroon 5 и одну из их самых популярных песен «Сугар Сахар». https://www.youtube.com/v09r82inyot.g. Мне больно, детка, я разваливаюсь на части. Мне нужна твоя любовь, нужна прямо сейчас, когда тебя нет рядом. Я становлюсь слабее. Я умоляю тебя, умоляю, стою на коленях. Я не хочу нуждаться в твоей любви. Я хочу чувствовать ее. И когда ты далеко, это убивает меня. О, малыш, цель все равно будет достигнута, как бы далеко ты ни была. Я просто хочу быть рядом с тобой, и я просто хочу попробовать. Сахар, да, пожалуйста. Почему бы тебе не сделать мою жизнь слаще? Прямо здесь, ведь мне так это нужно. Немного любви и каплю сострадания. Да, как только ты покажешь мне свою любовь, мне станет легче. Ведь нужно немного сладкого. Сахара, да, пожалуйста. Почему бы тебе не сделать мою жизнь слаще? Мне показалось, что данная песня отлично подойдет для такого сладкого праздника. Я сделал анимационный клип в виде поздравительной открытки. По-моему, получилось довольно мило. Да, я хочу этот капкик, хочу эти конфеты, и больше никому не давай это трогать. Кроме меня, мне нужно быть мужчиной, нет другого выхода. Ведь со мной девушка, горячее, чем Южная Калифорния. ХМ, уже пришли первые комментарии, довольно быстро. Похоже, всем нравится. Что ж, это хорошо, большего мне и не надо. Пора собираться в путь. Знаете, когда наступает такой день, как праздник влюбленных, это ложится тяжким грузом на плечи мужчины, у которого больше одной девушки. Да, да, это я о себе. Знаю, мне следовало бы быть просто благодарным, что я официально состою в отношениях с тремя девушками. С четырьмя, если считать одну сумасшедшую блондинку. Но мы с ней еще не полностью перешли последнюю черту, поэтому я не могу сказать, что мы с ней вместе. Ах, это слишком сложно. Первым делом заглянем в кондитерский магазин. Это такая очередь, да сколько ж здесь человек. Я бы и за полдня не управился, понадобись мне стоять в этой веренице. К счастью, я подготовился и заранее заказал несколько подарочных упаковок сладкого. И теперь мне остается только забрать их. Я рад своей предусмотрительности, ведь только от одного вида на эту толпу у меня по спине пробегают мурашки. Забрав свой заказ, я первым делом поехал в редакцию Готэм Газет к своей обворожительной журналистке Виктории. К ее рабочему месту подниматься не стал по просьбе самой Вейл, а стал дожидаться в машине. Девушка показалась очень быстро. Надо же, пришел меня поздравить, соблазнительным голосом спросила Вики, забирая корзинку шоколадных конфет. Я бы не посмел не прийти, поцеловал я ее в сладкие губы. Интересно, станут ли они вечером еще слаще? Сегодня я организовываю небольшую вечеринку в ресторане мадам Александры. Да, я помню, прервала меня Вики, разглядывая мой презент. С нетерпением жду это мероприятие и обязательно приеду. Проговорив еще несколько минут, журналистка поторопилась в офис, а я направился к следующей даме сердца, светской львице Готэма. Сильвер Сент Клауд также получила свой подарок и приглашение на вечер. Не забыл я заглянуть и к детективу Рене Монтее, вручить ей шоколадки и позвать на светский раут. Я также съездил в студию звукозаписи, где поздравил всех с праздником и вручил ослепительное ее заму Вивиан Диас по корзинке сладкого. Затем в главном офисе я от всей души преподнес, да, да, все те же конфеты Барбаре Гордон и моей золотой секретарше Хизер. Ну а что вы думали, это ведь день сладостей. Я также послал две подарочные упаковки в городок Медвейк Пауэргерла и ее матери, к сожалению, без приглашения. Хотя, Карин могла бы довольно быстро прилететь в Готэм с ее-то суперсилой криптонца. Вот только, боюсь, Брюса это не обрадует. Ах да, его я тоже пригласил на вечеринку вместе с Диком, но он отказался, как всегда. Но ничего, на Хэллоуин я его точно приволочу. Как-никак это мой любимый праздник, а день сладостей можно отметить и без темного рыцаря. Поздравив всех в офисе, Я поехал в Вавилон, ведь здесь, в будущем светиле науки, работают две обворожительные девушки-ученые. Разумеется, я не мог оставить их без презента. К слову, о своей защитнице Саше Бардо я также не забыл, и она была в числе первых, кто получил от меня подарок. Двух умных мадам я также пригласил на сегодняшний вечер. Тактично попросил Памелу, чтобы она привела цвет своей кожи в более-менее подчеловеческий стандарт. Если кто не знал, то она может свободно контролировать свой зеленоватый оттенок кожи. Если решить эту проблему, а также одеть ее в нормальную одежду, она становится обычной привлекательной девушкой. У меня остается еще одно место, которое я должен посетить. Лечебница Аркхема. Вот же черт. Эх, ничего не поделаешь. Там находится одна из моих дам, которую я обязан поздравить. Когда я вновь встретился с Харли, она пребывала все в том же чудесном расположении духа, как и всегда, с легкой перчинкой сумасшествия. Право, она была очень удивлена, когда узнала, что я пришел в Аркхем, чтобы лично поздравить ее с днем сладости и вручить корзинку с шоколадками и пирожными. Я никогда не отмечала этот день, и мне никогда не дарили сладостей, грустной моськой поведала Квинзель, поедая пирожок с глазурью за обе щеки. «Осторожнее, кариес не подхвати», — предупредил я обеспокоенно. «Ничего страшного, не переживай», — отмахнулась клоунесса. «Запей хотя бы», — пододвинул я ей бутылку с минеральной водой. «Угу», — буркнула она. Наблюдать, как она справляется со сладостями, было очень мило. В этом момент она казалась абсолютно безобидной и невинной девушкой. Я провел в палате с Харли больше часа, но время неумолимо, и мне пора было двигаться в путь. Уже вечер и скоро начнется вечеринка в честь праздника. «Спасибо, Алекс», — обняла меня Квин. «Это был лучший праздник в моей жизни, несмотря на то, что ты отметила ее в психиатрической лечебнице. Это даже еще лучше, ведь это место для меня как родное. Ах, с нетерпением жду, когда смогу покинуть эту мерзкую дыру. Тебе не кажется, что твои слова противоречат друг другу? Впрочем, это не важно». Завершив встречу страстным прощальным поцелуем, я покинул стены полные безысходности. К слову, Джокеру я тоже оставил маленький подарочек, но заходить к нему не стал. Мой путь лежал в ресторан Куиит Бацкватер, в котором мадам Александра, должно быть, уже все подготовила. И я был прав. Уже на пороге я почувствовал медово-ванильный теплый аромат свежих выпечек. Также добротно пахло ореховым сиропом и карамелью. На столах грамотно были расставлены блюда с разнообразными пирожными, тортиками, десертами и, конечно, шоколадом самых разных сортов и форм. «Алекс явился наконец», — одарила меня мадам Александра суровым взглядом. «Сам затеял вечеринку, а весь процесс с организацией спихнул на меня. Как не стыдно, молодой человек. Простите, у меня было много дел, поэтому...» «Дел, только не говори мне, что обхаживал своих девушек. А ты у нас, оказывается, ловелас. Помню, ты приводил сюда трех разных девушек. Алекс, мой тебе совет. Выбери одну и проживи с ней всю жизнь. Твоя беготня от одной к другой добром не кончится. Однажды правда всплывет наружу и разразится цунами», — поделилась мадам добрым словом. «Я это учту. Поймите, просто у меня несколько особенная ситуация». «И в чем же проявляется ее особенность?» Ответить я не успел, так как меня окликнул знакомый женский голос. К нам навстречу шли Виктория и Сильвер в обворожительных платьях. Девушки зажали меня с обоих боков своими соблазнительными телами и одновременно чмокнули меня в щеки с двух сторон. «Вот такая вот особенность», — беспомощно ответил я, сильно удивленный увиденным, — «мадам Александре. Похоже, она думала, что я встречаюсь с несколькими девушками одновременно, и что они ничего об этом не подозревают. Но, кажется, действия Вейлы Сент-Клауд ее настолько огорошили, что она, постояв в недоумении некоторое время, просто развернулась и ушла».